Когда ваши ценности и ваши действия не сочетаются, возникает стресс. Each person has a core of values. У каждого человека есть некий ценностный стержень. And when you are living consistent with your values, you feel at peace. И если вы живете в соответствии со своими ценностями, вы пребываете в мире. The second way to make others feel important is appreciation. Следующий способ помочь человеку почувствовать себя важным – это ценить его. Always say thank you. Всегда говорите спасибо, будьте благодарны. Whenever you say thank you, you make a person feel more valuable. Когда вы говорите человеку спасибо, он чувствует себя гораздо более ценным. You make them feel happy. Ему от этого гораздо радостнее. And each time you say thank you, you feel happier as well. Плюс, когда вы говорите человеку спасибо, радостнее становится вам. When you smile at people and say thank you, they feel happy and you feel happy. Когда вы улыбаетесь и говорите человеку спасибо, вам хорошо и человеку приятно. And the third is admiration. Третье – восхищение. Which is to admire their clothing, admire their accomplishments, admire something about another person. Вы восхищаетесь достижениями других людей, тем, как они выглядят, тем, как они ведут себя, возможно. We say everybody likes a compliment. Потому что, как мы говорим, комплименты нравятся всем, чувствуем. So whenever someone does anything, always praise them for it. Поэтому, если что-то кому-то удалось, обязательно похвалите этого человека. And number five is attention. И пятое – это внимание. Listen carefully to others when they speak. Когда люди говорят, слушайте их внимательно. Attention and listening are the most powerful ways to build self-esteem. Внимание и умение слушать – это, пожалуй, самый важный инструмент, помогающий людям чувствовать себя увереннее. D is when you work, work all the time you work. Следующий пункт. Когда вы работаете, работаете все время, которое вы проводите на работе. The reason our lives get out of balance is because we don't work hard enough when we're working. Очень часто наша жизнь теряет баланс, потому что мы приходим на работу, но не работаем. And so then we take work home and we work in the evenings and the weekends. Потом мы несем работу домой и удивляемся, почему мы начинаем работать там, где работать не положено, дома или в выходные. So when you go to work, work 100%. Поэтому, когда вы идете на работу, выкладывайтесь на 100%. Don't spend time talking with other people. Не надо тратить время на бессмысленную болтовню с другими людьми. Spend time in long coffee breaks and lunches. Не надо выходить на обед или на перерыв на кофе только чтобы не работать. Just work all day long. Сконцентрируйтесь, поработайте. Then you finish all your work. А потом, когда вся работа будет закончена, and when you're with your family, be there 100% of the time. Свободное время вы можете посвятить семье. Вот следующий пункт, когда вы общаетесь с семьей, общайтесь с ними на 100%. Now here's our last orientation. И вот наша последняя сфера ориентации. It's actually our first orientation. С которой мы, собственно, начинали. Action orientation. Это ориентация на действие. The most outwardly identifiable quality of top people. Потому что ориентация на действие – это самая важная черта любого выдающегося человека. They are constantly in motion. Они постоянно в движении. They're action-oriented. Они постоянно что-то делают. They hear a good idea and they take action immediately. Они услышали хорошую идею, тут же ее реализуют. They develop a sense of urgency. Они постоянно развивают в себе вот это ощущение срочности. They want to implement the action now. Они чувствуют, что все нужно сделать срочно. Вот любую идею нужно воплотить тут же. Become proactive at everything you do. Они, следующие, становятся проактивными во всем, что делают. Remember, 80% of the population is passive. Помните, 80% населения Земли просто пассивны. They're standing there. Они стоят и ждут автобус. They're waiting for something to happen. Вдруг что-нибудь произойдет. Only the top 10%, 20% are proactive. И только самые верхние 20% проактивно делают что-то сами. And as we say, use the momentum principle of success. И как мы уже говорили, используйте в успехе принцип инерции, наращиваемого движения. Once you get started, keep going. Как только вы начали двигаться, не останавливайтесь. Don't stop. Нельзя останавливаться, двигайтесь дальше. Now the last question that we have here is what one act